в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал: «Ежели так, давай решим. Ты казак. Вот и поедем со мной на поле. Будем ячмень косить, копнить. На косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять. Сколько там кузнецов в траве, сколько разных птах в буераке. А Полюшка останется с бабкой домоседовать. Она на нас в обиде не будет. Ее девичье дело — полы подметать, воду бабке носить из дону в маленькой ведрушонке. Да и мало ли у них всяких бабьих делов. Согласный?» «А то нет!» — с восторгом воскликнул Мишатка. У него даже глаза заблестели от предвкушаемого удовольствия. Ильинична было воспротивилась. «Куда ты его повезешь? Выдумываешь, чума его знает что. А спать где он будет? И кто за ним там будет наглядывать? Упаси бог, либо к лошадям подойдет, вдарят, либо змея укусит. Не езди с отцом, милушка, оставайся дома», — обратилась она к внуку. Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза. Точь в точь, как у деда Пантелея, когда он приходил в ярость. Сжались кулачки, и высоким плачущим голосом он крикнул: «Бабка, молчи, все одно поеду. Батянюшка, родненький, не слухай ее». Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать. «Спать он будет со мной. Отсюда мы поедем шагом. Не уроню же я его. Готовь ему, мамаша, одежу и не боись. Сохраню в целости, а завтра к ночь привезу». Так началась дружба между Григорием и Мишаткой. За 2 недели, проведенные в Татарском, Григорий только 3 раза, и то мельком, видел Аксинью. Она с присущим ей умом и тактом избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза. Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевременное проявление ее чувств к нему может вооружить его против нее, кинуть какое-то пятно на их взаимоотношения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с поля с возом хлеба, припозднился. В сумерках около крайнего к степи проулка встретил Аксинью. Она издали поклонилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревожной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог. «Как живешь?» — спросил он, незаметно натягивая вожжи, умеряя легкий шаг лошадей. «Ничего, спасибо, Григорий Пантелеич. Что это тебя не видно? На полях была. Бьюсь одна с хозяйством». Вместе с Григорием на вазу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Григорий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько саженей, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня. «Долго пробудешь в хуторе?» — спросила она, взволнованно ощипывая лепестки сорванной ромашки. «Днями уеду». Потому как Аксинья на секунду замялась, было видно, что она хотела еще что-то спросить, но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись. Глава 19. Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито, сеянный дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна, блестели. Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им 3 конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканный зипун, издали узнал Григория, громко сказал спутникам: «А ведь это Мелехов, братушки!» И, поравнявшись, придержал рослого гнедого коня. «Здорово живешь, Григорий Пантелеич!» — приветствовал он Григория. «Здравствуй», — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком. Его, как видно, недавно произвели в Подхорунжие —